Если соседка Кейт хотела меня смутить, то у нее это получилось. Слушать, как кто-то рассуждает о наших с Кейт отношениях, было невыносимо. Она залапала то воздушное и прекрасное, что мы создали. Я потерял терпение. Я не знаю, почему все мужчины такое дерьмо. Я знаю только, почему я такое дерьмо. Дайте ей трубку, пожалуйста. «Тетя, ты сообразительный», — сказала Паула. «Ей явно нравилось, что она может меня разозлить». «Это неплохое качество для мужчины. У тебя друзья есть?» Ни единого остроумного или просто обидного ответа не пришло мне на ум, а мое старое «слушай, иди ты, а?» выглядело бы сейчас скучным и банальным. «Паула!» — крикнула Кейт. «Положи трубку, перестань меня доводить!» Я вздохнул с облегчением. «Кейт?» «Да, это я», — ответила она. «Извини, что тебе пришлось это выносить. Паула сегодня какая-то бешеная. Должно быть, не та фаза луны». Голос Кейт казался волшебным, как будто он мог выполнять все ее желания, и сейчас она приказала ему успокоить и утешить меня. Мне почудилось, что меня спасла из когтей злобного дракона рыцарша на белом коне. Если бы она могла взять меня на руки и унести подальше от грозящих опасностей, думаю, в тот момент мне больше ничего не осталось бы желать. Я сделал глубокий вдох. «Кейт, выходи за меня». «Что?» Я без особой нужды прочистил горло, в надежде, что простое покашливание закалит мою решимость. Я говорю, выходи за меня замуж. Я много думал в последнее время и понял две вещи. Одна — это то, что я тебя люблю, а вторая — что я должен как можно скорее что-нибудь предпринять по поводу своих новых чувств. Кейт нервно рассмеялась. «Ты шутишь, Вил? Если да, то это не смешно». «Я не шучу». В душе я улыбнулся и сделал паузу. «Я в жизни не был так серьезен. Сегодня я решил, что люблю тебя. Вот и все. Ты изменила мою жизнь, Кейт. Ты изменила ее больше, чем все, кого я знал до тебя. Ты нужна мне. Я знаю, это звучит высокопарно, но это правда». Я прикусил губу. Мне еще многое хотелось сказать, но боялся я перепугать ее слишком бурными эмоциями, как это случилось 13 лет назад с Вики Холлингсворт. «Послушай, не обязательно отвечать прямо сейчас, если не хочешь». «Сколько у меня времени на размышления?» Едва слышно перебила меня Кейт. 3 минуты. Мы рассмеялись. «Ладно», — сказала Кейт со смешинкой в голосе. «Сверим часы. Время пошло». 3 минуты мы молчали. Мы перенеслись во вселенную, где не было никого, кроме нас. Я внимательно прислушивался к каждому ее вдоху и выдоху. В какой-то момент я чуть не расхохотался, вспомнив во второй раз за эти выходные каждый твой вдох, Стинга. В первый раз переломный момент моей жизни не был погребен под лавиной мыслей о том, что могло бы быть, а чего могло бы не быть. Ни одной мысли не появилось с того момента, как она сказала: «Ладно». Земля уплывала у меня из-под ног. Я сам плыл куда-то вон из собственного тела, из привычного мира, настолько далеко, что только на 2-й минуте заметил, что не дышу. Казалось, мне было достаточно прислушиваться к ее дыханию. Мне было очень хорошо. Я посмотрел на часы. 3 минуты истекли. «Ладно», — сказала Кейт. «Что? Ладно?» — неуверенно спросил я. «Ладно, я за тебя выйду».